Возможно, я и помилую тебя. Возможно, если... Если что? Если что? Извивалась пойманная змеей чародейка. Пожалуйста, Джевидж. Мне нужен гримуар Дунланга. Сейчас же. Немедленно. В ответ мисс Махавер яростно и протестующе пискнула. Нет. Нет, удивился незваный гость. Рос прибольно пнул ее под коленки, чтобы подогнулись ноги, и всемогущая магичка не успела глазом моргнуть, как оказалась на полу. Ее косу Джевич намотал на кулак, а лезвие палаша недвусмысленно приставил к шее. «А теперь?» «Ты не посмеешь!» Вместо ответа бывший маршал Эллора отпустил волосы, зато ответил магичке полноценную тяжелую пощечину. Так иные господа лупят проворовавшуюся прислугу или нагадившего на ковер пса наотмашь с брезгливым выражением на лице. «Ты думаешь, что я тебя сейчас унижаю, ты, Джина?» «Нет, дражайшая моя. Это просто единственный способ дать тебе почувствовать, каково человеку, который после очередного припадка приходит в себя с обмоченными штанами. Мне профессор объяснил, во время судорог сфинктер не держит. Может, тебе этого недостаточно, а? Та парочка малолетних уродцев из Хогварта, которых мы с Фэйм пристрелили в лесу, они хотели на нее помочиться. Вас этому прямо на занятиях учат? Мне тоже так сделать?» И снова ударил, еще больнее, еще оскорбительнее, и еще раз. До тех пор, пока из глаз мисс Махавер не брызнули слезы. Наверное, впервые за последние полвека. Дело вовсе не в побоях, нет. Но когда ты, сумев возвыситься настолько, что взираешь на весь мир свысока, вдруг сталкиваешься с грубой, равнодушной силой, силой, плюющей на твое могущество, когда тебя, великую и недосягаемую, лупцуют, как последнюю батрачку, это ломает сильнее пытки. «Вы пообещаете, что вернете гримуар?» – всхлипнула матресса. «Пообещаю», – ответил Джевидж. «Слово даю». Смешно, но таких клятв в жизни Росса имелся явный дефицит. На пальцах одной руки можно сосчитать. И спроси его еще несколько дней назад, достойно ли Дейджина Махавир столь серьезного к себе отношения, ответил бы грубо и нецензурно. В играх с магами нельзя быть честным, потому что противник обязательно попытается обойти правила и ударить в спину. Но жизнь Фейм, она стоила любых клятв. Потом, когда весь штурмовой отряд лорда Джевиджа без потерь в живой силе и к тому же за добычей возвращался домой, Рос еще раз пожал руку грифу Девраю. «Спасибо вам, капитан. Если бы вы не рассказали мне про то, что мой маленький Диан жив, я бы ее убил». Маран несколько раз видел подопечного обнаженным, и всегда его удивляла приличная для столь нездорового человека физическая форма. Видимо, деятельная, беспокойная натура канцлера не позволяла ему обрюзнуть и обрасти жиром. Джевиш по-прежнему оставался плотного телосложения, достаточно мускулистым, а еще он был покрыт сидеющими волосками и весь разукрашен шрамами. Нанося на его кожу ритуальную раскраску, усиливающую действие эликсиров, мэтр Килл не мог отделаться от мысли, что немного завидует силе воли милорда. Надо еще уметь себя заставить шагнуть под пули или же согласиться на опаснейший ритуал. А ведь наверняка страшно в обоих случаях. Но Джевидж только сморгнул лишний раз, когда на его шее застегнулся плетеный из серебряной проволоки ошейник. «Солнце уже село», – напомнил Деврай, сверяя таблицу восходов и заходов с показанием стрелок на часах. На улице по-прежнему шел дождь. «Тогда пейте вот это», – приказал Корене и вложил в руку канцлера чашку с еще теплым зельем. «И запомните, милорд, до рассвета вам нужно не только найти Фейм, но и вернуться, чтобы я дал вам антидот». Проще было бы дать противоядие сопровождающим, тому же мэтру Килу, но на его приготовление уйдет еще несколько часов, Такие вот дела невеселые. Я помню, покорно кивнул Гриф. А я прослежу, заверил профессор Маран. Я тоже. Очень хорошо. А теперь одевайте его. Как раз успеете, прежде чем подействует. Исподняя, шерстяная рубашка, штаны, пиджак, грубые башмаки, непромокаемый плащ, шляпа со стороны слегка нетрезвый подгулявший фермер, заглянувший на столичные чудеса одним глазком посмотреть. Одним, значит, на императорский дворец, а другим на дно бутылки. Там тоже интересное показывают. «Готов?» – осторожно поинтересовался Деврай. «Акрш!» – отозвался милорд, по-собачьи наморщив нос, обнажая зубы в полузверином оскале. «Грр! Тогда ищи!» – азартно крикнул профессор и сунул Джевиджу. Нет, не Росу Джевиджу, а ночному псу ткнул в лицо нижнюю рубашку миледи. «Ищи хорошенько!» Глаза у лорда Джевиджа стали черно-белыми, а если точнее, то черно-розовыми. Черные огромные зрачки и розоватые из-за полопавшихся сосудов белок. Губы растянулись в дикой усмешке, их тонкая кожица лопнула, и по подбородку побежали тоненькие струйки крови, которые канцлер слизывал быстрыми нечеловеческими движениями языка. В остальном же Рос оставался прежним, на четвереньки не становился, носом по земле не водил и на каждый столб ногу не поднимал. Только время от времени замирал на месте и, задрав голову, глядел в небо, словно слушаясь в одни ему чудящиеся голоса. А потом шел туда, куда звало его кипящее в крови колдовство. В доме, хозяин которого ненавидит магов больше всего на свете, а хозяйка натерпелась от чародеев страшного позора и унижений, на удивление много волшебства, думал Деврай, с каким-то отстраненным любопытством, наблюдая за происходящей с милордом метаморфозой. Не верилось ему до конца, что человека можно обернуть в животное, пускай даже одним лишь чувствами. Сказки про страшных лесных оборотней, людей силой волшебства, превращенных в волков или медведей, он с детства не любил. Зачем на лесных тварей напраслину возводить? Они по-всякому счастливее и свободнее человеков будут. «А почему нельзя было точно так же искать Диана?» – не удержался Гриф от законного вопроса профессору. «Нельзя, ни в коем случае», – отмахнулся Коренный. «Кровное родство убьет обоих. Любая другая связь – ненависть, любовь, желание и даже преступление – помогут, а родная кровь погубит. Эх-хе, было бы можно, они своим рыскали бы за малышом по Эрферену, как волки, еще декаду назад». «Странная штука это ваша магия, мэтр», – задумчиво молвил сыщик, немного поразмыслив над услышанным. «Чем же?» «Против естества она. Уж казалось бы, что сильнее кровных уз, которые у родителей с детьми бывают. Иная мать в другом городе чувствует, как ее ребенок болеет или плачет. А примешая к нормальным человеческим чувствам вашу магию, получается чистый яд. Неправильно это». Наблюдательность Грифа порой граничила с чтением мыслей и пугала иного собеседника до немоты. Поди пойми, откуда бывший рейнджер дознался про сокровенное. Сам додумался или подслушал-подсмотрел. Но Коренной успел привыкнуть, да и скрывать ему от сыщика было нечего. Умозрительный интерес Грифа ко всему непознанному льстил старику несказанно, чувствовалось. Деврай из тех, кому по жизни не имется разгадать все тайны. А следовательно, он такой же, как и сам Ниал. Той же породы, сующих везде нос. Словом, чем не духовный сын? Вы очень недалеки от истины, капитан. Наша магия, по сути, противна природе, ибо насилует ее, наизнанку выворачивая незыблемые законы. Бывший рейнджер легко кивнул и развил тему дальше. Будто нелепым законом запретили людям ногами ходить, а выдали ходульки. Знаете, дети играют выше ноги от земли. Кто на забор лезет, кто на дерево, а водящий норовит стащить игрока вниз, чтобы его подошва коснулась почвы. Кто окажется на земле, тот, стало быть, проиграл. Так это про магов. Профессор забавно пошевелил мясистыми ушами, взирая на собеседника с одобрением. «Удачное сравнение. Если его развить дальше, то и я, уже отрекшись, время от времени залажу на эти самые ходули, чтобы достать нужную штуковину с верхней полки. Как, например, сейчас заклинание для милорда».